Глава 12. Жизнь покатилась дальше. И снова пошли один за другим строгие и радостные рабочие дни, полные забот, маленьких удач и маленьких провалов, за которыми мы не видим часто крупных ступеней и больших находок, надолго вперед определяющих нашу жизнь. И как и раньше, в эти рабочие дни, а больше поздними затихшими вечерами, складывались думы, подытоживались быстрые дневные мысли, прощупывались неуловимо нежные контуры будущего. Но приходило будущее, и обнаруживалось, что вовсе оно не такое нежное, и можно было бы обращаться с ним без церемонии. Мы недолго скорбели об утраченных возможностях, кое-чему учились, и снова жили уже с более обогащенным опытом, чтобы совершать новые ошибки и жить дальше. Как и раньше, на нас смотрели строгие глаза, ругали нас и доказывали, что ошибок мы не должны совершать, что мы должны жить правильно, что мы не знаем теории, что мы должны... Вообще мы были кругом должны. Мы выслушивали их и прекрасно понимали, чего они хотят. Их желания были обычными человеческими, не больше. Собственно говоря, они хотели, чтобы мы совершали ошибки, которые совершают они, не имея, впрочем, ни нашего опыта, ни наших обожженных пальцев. Мало находилось людей, которые уважали наш опыт и наши старые раны, а если они находились, то строгие глаза обращались к нам и начинали выделывать ужасающие сигналы. Мы давно привыкли к этой технике жизни педагога и были поэтому терпеливы. Мы находили силы в глубокой уверенности, что строгие глаза вклеены в самые обыкновенные головы российских интеллигентов. Это вымирающее племя все равно не имеет будущего. Собственно говоря, оно уже изгнано из всех областей жизни. Может быть, его оставили для музея или для заповедной рощи, и чтобы оно не погибло с голоду, позволили ему кормиться самой дешевой пищей – педагогами. Но ведь и педагоги когда-нибудь понадобятся. Тогда вымирающее племя интеллигентов, потомство Онегиных, Карамазовых и идиотов будет переведено на еще более дешевый корм и, может быть, незаметно исчезнет. Так мы верили. Будущее показывало, что мы не ошиблись. Только благодаря нашей вере мы легко перепрыгивали через заговоренные круги, через многочисленные табу и еще более многочисленные речи и подвигались вперед. Но наша жизнь была тяжела. Колония богатела, в ней рос коллектив, росли стремления, росли возможности. И самое главное, росло знание наше и наше техническое умение. Но мы были запакованы в узкие железные рамки, и над нами всегда стоял некто в сером, замахивался на нас палкой и вопил, что мы совершаем государственное преступление, если на полсантиметра высунем нос за пределы рамки. Некто в сером назывался иначе – финотделом. Над нами еще стоял чиновник из финотдела, существо еще более древней формации, бесславно протащившее свою историю через века и поколения, тот самый ярыга, который основательно засел в российские печенки еще при московских великих государях. Это был настоящий организатор и вдохновитель соцвосовской педагогики, истинный хозяин всех наших идеалов, принципов и идей. Растрачивая в год десятки миллионов, он зорко следил, чтобы они были именно растрачены, проедены, прожиты в той норме нищеты, которую он считал наиболее подходящей и которую стремился сделать стабильной. Это был сущий сказочный Кощей. Сухой, худой, злобный. И, кроме того, принципиально бессмертный. Как и все Кощеи, он вечно ворчал, что денег тратится много, что все это никуда не годится. И в то же время он изо всех сил старался, чтобы они были истрачены. Больше всего, боясь партизанского вложения его капиталов в настоящее дело, Кощей Бессмертный выдавал нам деньги полумесячными долями, и его зеленые глаза торчали над каждым нашим карманом. «Как же это!» — скрипел он. «Как же вы допускаете такое своеволие? Вам было выдано 115 рублей на обмундирование, а вы купили на них какие-то доски! На обмундирование вам было выдано! На доски вам ничего не полагается!» «Товарищ Кощей», С обмундированием мы можем подождать, а доски — это материал. Мы из него сделаем вещи, продадим и будем иметь прибыль, потому что в доски мы вложили труд, и труд будет оплачен». «Не говорите это, не говорите! Какие там доски и какие там прибыли? Вам выдано на обмундирование!» «Но лучше же будет, если эти 115 рублей мы обернем в нашем производстве. Мы обратим их в 300 рублей и 300 рублей стратим на обмундирование». «Вы не можете истратить больше, чем вам разрешено. Вам разрешено 27 рублей в год на человека. Если вы получите прибыль, мы все равно сократим вашу смету». Великий ученый и великий мыслитель Чарльз Дарвин. Он был бы еще более великим, если бы наблюдал нас. Он бы увидел совершенно исключительные формы приспособления, мимикрии, защитные окраски, поедания слабейших, естественного отбора и прочих явлений настоящей биологии. Он бы увидел, с какой гениальной приспособляемостью мы все-таки покупали доски и делали кое-что, как быстро и биологически совершенно мы все-таки обращали 115 рублей в 300 и покупали поэтому не бумажные костюмы, а суконные. А потом, дождавшись очередной сутолоки у Кощея Бессмертного, мы представляли ему каллиграфически выписанные отчеты, окрашивались в зеленый цвет, цвет юности, надежды и соцвоса, притихали на общем фоне наркомпросовской зелени и, затаив дыхание, слушали кощеевские громы, угрозы начетами и уголовной ответственностью. Мы даже видели, как, распростершись на сухих крючковатых крыльях, Кощей Бессмертный ширял над нами и клевал наших коллег, защитная краска которых была хуже сделана, чем у нас. Заведующий колонией вообще существо недолговечное. Где-то у Дарвина, а может быть, у Тимирязева, а может, еще у кого-нибудь третьего, подсчитано, какое большое потомство у мухи и у одуванчика, и какой грандиозный процент его погибает в борьбе за существование. Тимирязев Клементий Аркадьевич, 1843-1920 годы жизни. Русский естествоиспытатель-дарвинист, один из основоположников Русской научной школы физиологии растений. К мухам и одуванчикам нужно обязательно приписать нас, заведующих детскими колониями. Одни из нас погибали от непосредственной бедности и неприспособленности соцвоза, их десятками проглатывали кооперативные, торговые и другие организации. Других в самые первые моменты после рождения поедала сама мамаша, родившая их. Есть такие мамаши. И такой мамашей часто бывал наркомпрос. Третьих клевал Кощей Бессмертный, четвертых лопали иные птицы, народный суд, милиция. Очень немногие выживали и продолжали ползать на соцвосовских листьях, но и из них большинство предпочитало своевременно окуклиться и выйти из кокона нарядной и легкомысленной бабочкой в образе инспектора или инструктора. А таких, как я, были сущие единицы. И во всем Союзе, может быть, я единственный человек, который в течение 8 лет сидел на беспризорной капусте. Почему я оказался более приспособленным, не знаю, но тем не менее до поры до времени мы жили. В колонии скоро завелось настоящее производство. Разными правдами и неправдами мы организовали деревообделочную мастерскую с хорошими станками, строгальным, фуговальным, пилами. Сами изобрели и сделали шипорезный станок. Мы заключали договоры, получали авансы и дошли до такого нахальства, что открыли даже в банке текущий счет. Колонисты с большой охотой пошли на производственную работу. Они не испугались машин, не испугались разделения труда. Нам запрещалась зарплата, но и в этом вопросе мы обходили камни идеализма и тоже приспособились. Вместо зарплаты мы ввели разные формы вещевого и бытового поощрения. И когда к нам приставали с вопросом, почему не всем одинаково, мы поднимали глаза к небу и отвечали благочестиво: «Мы бедны, мы не в состоянии всем сразу. Мы по очереди, сначала этим, а потом тем». «А может быть, у вас опять конкуренция, а?» Мы божились, крестились, плевались и кое-как отодвигали от себя хотя бы 50% грязных подозрений. Делали мы додановские ульи. Эта штука оказалась довольно сложной, требующей большой точности, но скоро мы насобачились на этом деле и стали выпускать их сотнями. Делали мебель, зарядные ящики и еще кое-что. Потом мы открыли и металлообрабатывающую мастерскую. Но в этой отрасли не успели добиться успехов. Нас настигла катастрофа. В колонии завелись деньги в таком количестве, что мы получили возможность не окрашиваться в зеленый защитный цвет и не прятаться в листве. Мы пошли по другой биологической линии. Сделались пухлой яркой гусеницей, по всем признакам настолько ядовитой и вредной, что, увидев нас, сам Кощей бессмертно остановился бы пораженный, чихнул, взъерошился и, отлетев в сторону, подумал бы, стоит ли трогать эту гадость. Проглотить сам не рад будешь. Лучше я клюну вот эту богодуховскую колонию. Так проходили месяцы. Отбиваясь направо и налево, приспособляясь, прикидываясь, иногда рыча и показывая зубы, иногда угрожая настоящим ядовитым жалом, а часто даже хватая за штаны чью-нибудь подвернувшуюся ногу, мы продолжали жить и богатеть. Богатели мы и друзьями. Кроме Джуринской и Юрьева, в самом наркомпросе нашлось много людей, обладающих реальным умом, естественным чувством справедливости, положительным хотением задуматься над деталями нашего трудного дела. Но еще больше было друзей в широком нашем обществе, в партийных и окружных органах, в печати, в рабочей среде. Только благодаря им и сложившемуся вокруг них общественному мнению для нашей работы хватало кислорода, и до некоторого времени мы имели возможность терпеливо выдерживать гипнотизирующие ненавидящие взгляды, направленные на нас с высот педагогического Олимпа. Колония в это время неустанно крепила коллектив, находила для него новые, более усовершенствованные формы, применяясь к все возрастающей силе и влиянию комсомола, постепенно уменьшала авторитарное значение заведующего. Уже наш комсомол, достигший к этому времени 1,5 членов, начинал играть заметную роль не только в колонии, но и в городских комсомольских организациях. Рядом с этим и благодаря этому пошла вглубь культурная работа колонии. Школа уже доходила до 6 класса. Отбиваясь от безумного бездельного комплекса, мы все-таки не называли нашу школу никакими официальными названиями, а шла она у нас под флагом подготовительных к рабфаку групп. Это позволяло нам в школе сильно нажимать на грамотность. Разумеется, это лишало наших учеников всякой возможности вкусить сладости и высот развитого ассоциативного мышления, но зато синица в руки нам всегда попадалась прекрасная. Экзамены в рабфак наши ребята всегда выдерживали с честью. Появился в колонии и Василий Николаевич Перский, человек замечательный. Это был Дон Кихот, облагороженный веками техники, литературы и искусства. У него и рост, и худоба были сделаны по Сервантесу, и это очень помогало Перскому завинтить и наладить клубную работу. Сааведра Мигель де Сервантес, 1547-1616 годы жизни, испанский писатель, автор знаменитого романа «Хитроумный Идальго» Дон Кихот Ламанчский. Он был большой выдумщик и фантазер, и я не ручаюсь, что в его представлении мир не населен злыми и добрыми духами. Но я всем рекомендую приглашать для клубной работы только Дон Кихотов. Они умеют в каждой щепке увидеть будущее. Они умеют из картона и красок создавать феерии. С ними хлопцы научаются выпускать стен газеты длиной в 40 метров, в бумажной модели аэроплана различать бомбовоза и разведчика, изобретать собственные игры и до последней капли крови отстаивать преимущество металла перед деревом. Такие Дон Кихоты сообщают клубной работе необходимую для нее страсть и силу, горение талантов и рождение творцов. Я не стану здесь описывать всех подвигов Перского, скажу коротко, что он совершенно переродил наши вечера, наполнил их стружкой, точкой, клеем, спиртовыми лампами и визгом пилы, шумом пропеллеров, хоровой декламацией и пантомимой. Много денег стали мы тратить на книги. На алтарном возвышении уже не хватало места для шкафов, а в читальном зале для читающих. Но главных достижений было два. Первое — оркестр. На Украине, а может быть и в Союзе,

рано, почти в детстве начавшая жить половой жизнью, не только отстала, и физически, и духовно. Она несет на себе глубокую травму, очень сложную и болезненную. Черт его знает, когда у нас установится на таких девочек здоровый простой взгляд. Со всех сторон на нее направлены понимающие глаза мужчин. То трусливо-похабные, то нахальные, то сочувствующие, то слезливые. Всем этим взглядам одна цена. Всем одно название. Преступление. Они не позволяют девочке забыть о своем падении. Они всегда поддерживают вечное самовнушение в собственной неполноценности. И в одно время с усекновением личности у этих девочек уживается примитивная глупая гордость. Другие девушки зелень против нее. Девчонки. В то время, когда она уже женщина. Уже испытавшая то, что для других тайна. Уже имеющая над мужчинами особую власть, знакомую ей и доступную. В этих сложнейших переплетах боли и чванства, бедности и богатства, ночных слез и дневных заигрываний нужен дьявольский характер, чтобы наметить линию и идти по ней, ним, создать новый опыт, новые привычки, новые формы осторожности и такта. Даже по отношению к мальчикам я никогда не придавал особенного веса эволюционным путям. В опыте своем я убедился, что как бы нехорошо был организован общий порядок, как бы здорово, радостно и правильно ни жил коллектив, никогда нельзя полагаться только на спасательное значение одной эволюции, на постепенное становление человека. Во всяком случае, самые тяжелые характеры, самые убийственные комплексы привычек никогда эволюционно не разрешаются. Очень возможно, что в эволюционном порядке собираются, подготавливаются какие-то предрасположения, намечаются какие-то изменения в духовной структуре, но все равно для реализации их нужны какие-то более острые моменты, взрывы, потрясения, берега бездны, то, что в биологии называется мутацией. Мутации – изменение наследственных свойств организма в результате перестроек и нарушений в генетическом материале организма, хромосомах и генах. В результате открытия мутаций возникла мутационная теория, согласно которой резкие внезапные мутации явились решающими факторами эволюции, сразу ведущими к возникновению новых видов. Естественному отбору отводилась подсобная роль. Я не имел никогда возможности нарочито организовать широкий опыт в этом направлении. Я не имел права организовывать такие взрывы. Но когда они происходили в естественном порядке, я видел и научился учитывать их великое значение. Я много, очень много думал по этому вопросу, потому что это один из центральных вопросов педагогики перевоспитания. К сожалению, я имел очень ограниченные возможности проверить свои предчувствия лабораторным порядком. Что такое взрыв? Я представляю себе технику этого явления так. Общая картина запущенного дефективного сознания не может быть определена в терминах одного какого-нибудь отдела психики. И вообще, дефективность сознания – это, конечно, не техническая дефективность личности. Это дефективность каких-то социальных явлений, социальных отношений. Одним словом, это прежде всего испорченные отношения между личностью и обществом, между требованиями личности и требованиями общества. Как эта дефективность отношений проектируется в самочувствии личности? Разумеется, очень сложный вопрос, который здесь неуместно разрешить. Но в общем можно сказать, что это отражение в последнем счете принимает форму пониженного знания, пониженных представлений о человеческом обществе вообще. Все это составляет очень глубокую, совершенно непроходимую толщу конфликтных соприкосновений личности и общества, которую почти невозможно раскопать эволюционно. Невозможно, потому что здесь две стороны. И обе эти стороны активны. Следовательно, эволюция в сущности приводит к эволюции дефективной активности личности. Так это и бывает всегда, когда мы все надежды возлагаем на эволюцию. Так как мы имеем дело всегда с отношением, так как именно отношение составляет истинный объект нашей педагогической работы, то перед нами всегда и стоит двойной объект – личность и общество. Выключить личность. Изолировать ее, вынуть ее из отношений совершенно невозможно. Технически невозможно. Следовательно, невозможно себе представить и эволюцию отдельной личности, а можно представить себе только эволюцию отношения. Но если отношение в самом начале дефективно, если оно в отправной точке уже испорчено, то всегда есть страшная опасность, что эволюционировать будет развиваться именно эта ненормальность, и это будет тем скорее, чем личность сильнее. То есть, чем более активной стороной она является в общей картине конфликта. Единственным методом в таком случае является не оберегать это дефективное отношение, не позволять ему расти, а уничтожить его. Взорвать. Взрывом я называю доведение конфликта до последнего предела, до такого состояния, когда уже нет возможности ни для какой эволюции, ни для какой тяжбы между личностью и обществом, когда ребром поставлен вопрос или быть членом общества, или уйти из него. Последний предел, крайний конфликт может выражаться в самых разнообразных формах. В формах решения коллектива, в формах протеста коллектива, в формах коллективного гнева, осуждения, бойкота, отвращения. Важно, чтобы все эти формы были выразительны, чтобы они создавали впечатление крайнего сопротивления общества. Вовсе не нужно при этом, чтобы это были выражения толпы или обязательно общих собраний. Вполне даже допустимо, чтобы это были выражения отдельных органов коллектива или даже уполномоченных лиц, если заранее известно, что они безоговорочно поддерживаются общественным мнением. Но чрезвычайно важно, чтобы эти выражения сопровождались проявлениями общественных или личных эмоций, чтобы они не были просто бумажными формулами. Выраженный в ярких, эмоционально насыщенных высказываниях решительный протест коллектива, неотступные его требования, является тем самым категорическим императивом, который так давно разыскивала идеалистическая философия. Для меня в этой операции очень важным моментом является следующий. В составе коллектива никогда не бывает только одно дефективное отношение. Их всегда бывает очень много. Разных степеней конфликтности от близких к пределу противоречий до мелких трений и будничных отрыжек. Было бы физически невозможно разрешать все эти конфликты, возиться с ними, изучать и доводить до взрывов. Конечно, в таком случае вся жизнь коллектива превратилась бы в сплошную трескотню, нервную горячку, и толку от этого было бы очень мало. Меньше всего коллектив нужно нервировать, колебать и утомлять. Но это и не требуется. Я всегда выбирал из общей цепи конфликтных отношений самое яркое, выпирающее и убедительное, для всех понятное. Разваливая его вдребезги, разрушая самые его основания, коллективный протест делается такой мощной, такой все сметающей лавиной, что остаться в стороне от нее не может ни один человек. Обрушиваясь на голову одного лица, эта лавина захватывает очень многие компоненты других, дефективных отношений. Эти компоненты в порядке детонации переживают одновременно собственные местные взрывы, ибо коллектив бьет и по ним, представляя их взору тот же образ полного разрыва с обществом, угрозу обособления, и перед ними ставит тот же категорический императив. Уже потрясенные в самой сущности своих отношений к обществу, уже поставленные вплотную перед его силой, они не имеют, собственно говоря, никакого времени выбирать и решать, ибо они несутся в лавине, и лавина их несет без спроса о том, чего они хотят или чего не хотят. Поставленные перед необходимостью немедленно что-то решить, они не в состоянии заняться анализом и в сотый, может быть, раз копаться в скрупулезных соображениях о своих интересах, капризах, аппетитах, о несправедливостях других. Подчиняясь в то же время эмоциональному внушению коллективного движения, они, наконец, действительно взрывают в себе очень многие представления и не успеют обломки их разлететься в воздухе, как на их месте уже становятся новые образы, представления о могучей правоте и силе коллектива, ярко ощутимые факты собственного участия в коллективе, в его движении, первые элементы гордости и первые сладкие ощущения собственной победы. Тот же, кого в особенности имеет в виду весь взрывной момент, находится, конечно, в более тяжелом и опасном положении. Если большинство объектов взрывного влияния несутся в лавине, если они имеют возможность пережить катастрофу внутри себя,

возились с церковью и писали на нас разные жалобы. У них было множество братьев и сыновей, промышлявших в городе извозом, спекуляцией и другими делами, по нашим сведениям, более темного колера. Именно эта группа и хулиганила на селе, по праздникам напивалась, ссорилась между собою, и в нашу больничку часто приводили грязных, истерзанных дракой людей с ножевыми ранами. Ко мне приехал инспектор милиции и просил помощи. Коваль этими делами специально занялся, но успех приходил медленно. Наши комсомольские патрули, правда, охватили подворки своими щупальцами. При помощи нашего кино и театра мы привлекли к себе рабочую молодежь, большую частью служившую на железной дороге. Появились в подворках преданные нам друзья и помощники. Но монастырь недаром просидел на горе 300 лет. Сельское наше общество слишком глубоко было поражено вековой немощью почти первобытной дикости, церковного тупого ритуала и домашнего домостроевского хамства. Мы начали строить в селе хату-читальню, но и в сельсовете засели церковники, и постройка поэтому проходила мучительно, сопровождалась хищением строительных материалов и даже денег. Стариковская часть села, выглядывая из-под железных крыш и из-за основательных заборов, недвусмысленно ворчала, а молодежь встречала наши патрули открыто враждебно, затевала столкновения по самым пустяшным поводам, угрожала финками. Мы не доводили дело до прямой борьбы, желая предварительно закрепить за собою значительную часть сторонников и точнее разобраться в сложных селянских отношениях. Но совершенно отказаться от военных действий было невозможно. Давно кончился день. Только в окне сторожевого отряда ярко горит электрическая лампа. По прохладной земле еле слышно проходит охрана, если там нет Миши Овчаренко. Миша всегда что-нибудь напевает, не обнаруживая, впрочем, в своем пении ни приятного голоса, ни чрезмерного уважения к неприкосновенности песенного мотива. Поэтому многие просят Мишу не петь по ночам. Но я люблю, когда Миша поет. Мишино пение обозначает полное благополучие в колонии. Поезд почти бесшумно бежит по рельсам. Станция еще далеко. Можно спать спокойно. Но и Мишино пение бывает обманчиво. В одну из таких спокойных ночей я сквозь сон начинаю различать огни незнакомой чужой станции. В мои двери бьют изо всех сил, и не слышно никакого мирного пения. Кое-как одеваюсь, выскакиваю. Миша и Голотенко стоят на крыльце, но их привычные фигуры нарисованы не на знакомом фоне колонистской ночи, а черт его знает на чем. Ночь наполнена отчаянным воплем, я даже не разбираю сразу, откуда идут эти ужасные крики. «Что это такое?» — спрашиваю я. «Вы понимаете?» — говорит Миша. «Мы подходим к обрыву горы. Вопль стоит такой многоголосный, такой всепокрывающий, что у меня не возникает никаких сомнений, на село напала банда. Здесь почти под нашими ногами происходит поголовная азиатская резня. Я начинаю различать стоны умирающих, последние взвизги жертв, когда нож уже полоснул по горлу, панический бесполезный вой беглецов, на которых уже напали, над которыми уже занесен меч или кривая татарская сабля. «Давай тревогу!» — кричу я Мише, и сам бегом спешу за револьвером. Через полминуты я снова над обрывом, вопли еще шире, еще отчаяние. Я подаю в дуло патроны, почти теряюсь. Что делать? Но из спален глухо доносится сигнал, и сейчас же вырывается на двор, оглушая меня нестерпимая песня тревоги. Я спускаюсь по лестнице, и меня немедленно обгоняют низвергающиеся вниз котловина колонисты. Что они там будут делать с голыми руками? Но я не успел дойти до пруда, как крики мгновенно прекратились. Значит, колонисты что-то сделали. Мы с Голотенко побежали вокруг пруда. На огромном дворе Ефима Харунженко собралась вся колония. Таранец берет меня за руку и подводит к центральному пункту события. Между крыльцом и стеной хаты забилось в угол и рычит, и хрипит, и стонет живое существо. Таранец зажигает спичку. Я вижу свернувшуюся в грязный комок, испачканную кровью, взлохмаченную голую женщину. С крыльца прыгает Горьковский и подает женщине какую-то одежду. Она, неожиданно вытянувшейся рукой, вырывает у Витьки эту вещь и, продолжая рычать и стонать, натаскивает ее на себя. «Да кто это кричал?» Таранец показывает на плетень вокруг двора. Он весь унизан белыми пятнами бабских лиц.

Человек в малиновых петлицах, кажется, забыл, что педагогическая точка зрения ничего другого не видела в своей жизни, кроме монастырских и дворянских гнезд. Но недаром я мечтал 7 лет. Недаром мне снились будущие дворцы педагогики. С тяжелым чувством зависти и обиды я развернул перед чекистом педагогическую точку зрения. Он доверчиво принял ее за плод моего опыта и поблагодарил. А я уехал домой в отчаянии. Когда же я начну строить для пацанов заслуженные ими жилища? Когда я поставлю перед ними блестящие никелем станки? Но разве можно отчаиваться, когда вокруг вас сверкают грани ребячьего коллектива? Шумит жизнь, и на ваших глазах растет и украшается новой культурой новый человек. Разве это не дороже паркета и расписных потолков? Пусть себе ГПУ строит дворец. Настоящие трудности оно узнает тогда, когда начнет строить коллектив. И если ему удастся начихать на Олимп и на Кощея Бессмертного, может быть, станет легче и нам, подвижникам соцвоса. Мы поехали дальше. Данный текст ранее печатался иначе и в сокращенном варианте. Я возвращался в колонию, скомканный завистью. Кому-то придется работать в этом дворце? Нетрудно построить дворец, а есть кое-что и потруднее. Но я грустил недолго. Разве мой коллектив не лучше любого дворца? В сентябре Вера родила сына. Приехала в колонию товарищ Зоя, закрыла двери и вцепилась в меня костистым взглядом. «У вас девочки рожают?» «Почему множественное число? И чего вы так испугались?» «Как чего испугалась? Девочки рожают детей?» «Разумеется, детей. Что же они еще могут рожать?» «Не шутите, товарищ!» «Да я и не шучу». «Надо немедленно составить акт!» «ЗАГС уже составил все, что нужно». «То ЗАГС, а то мы!» «Вас никто не уполномочил составлять акты рождения». «Не рождения, а хуже!» «Хуже рождения? Кажется, ничего не может быть хуже. Шопенгауэр или кто-то другой говорит...» Артур Шопенгауэр, 1788-1860 годы жизни. Немецкий философ и рационалист. В сочинении «Мир как воля и представление» сущность мира, кантовская вещь в себе, Шопенгауэр представляет как неразумную волю, как бесцельное влечение к жизни. «Товарищ, оставьте этот тон!» «Не оставлю». «Не оставите? Что это значит?» «Сказать вам серьезно, это значит, что надоело. Понимаете, вот надоело и все. Уезжайте. Никаких актов вы составлять не будете». «Хорошо!» «Пожалуйста». Она уехала, и из ее «хорошо» так ничего и не вышло. Вера обнаружила незаурядные таланты матери, заботливой, любящей и разумной. Что мне еще нужно? Она получила работу в нашей бухгалтерии, это не мешало ей прижиматься ко мне всей душой при каждой нашей встрече. Давно убрали поля, обмолотились, закопали, что нужно, набили цеха материалом, приняли новеньких. Рано-рано выпал первый снег. Накануне еще было тепло, а ночью неслышно и осторожно закружились над Курижем снежинки. Женя Журбина вышла утром на крыльцо, таращила глазенки на белую площадку двора и, удивляясь, сказала: «Кто это посорир землю? Мама, это, наверное, хропцы».